Глава пятая. Истинное авторство. Так или иначе, открытию явления чередования поколений было с самого начала придано принципиальное значение. Правда, то, что это открытие связано пока лишь с именем Шамиссо, кажется большой несправедливостью. Шамиссо и Эшольц работали вместе, открытие их общее. Вот цитата из статьи Шамиссо Сальпе, написанной по латыни. «Этот род был первым, который нам попался, и у которого мы с дорогим моим другом Эшельцем впервые исследовали размножение. Здесь мы занимались, и Эшельц особенно, сальпами». Некий Шмидт ухитрился в 1942 году издать в Германии книгу Шамиссо как «Естествоиспытатель». Приведя массу цитат из разных произведений Шамиссо, в которых поэт и ученый буквально настаивает на том, что он делал открытие не один, Шмидт заключает: «Короче говоря, честность требует от нас, чтобы открытие смены поколений у сальп и связанные с этим ссылки на это явление основополагающего биологического значения связывалось не только с именем Шамиссо, но и с ним, и с Эшельцем». Книга 40 лет уже лежит в единственном экземпляре в Ленинской библиотеке. Она была не разрезана к моменту, когда я ее получил. Явление по-прежнему носит имя Шамиссо, хотя, похоже, он этого не хотел. Все было ясно, но не хватало одного — свидетельства самого Эшельца. Найти его оказалось нетрудно, стоило только поискать. В трехтомном отчете об экспедиции на Рюрике роли распределены четко. Коцебу доложил о самом плавании, о научной части экспедиции рассказал официальный натуралист экспедиции Шамиссо. И в его тексте нет ни слова о сальпах. А в самом конце третьего тома есть безымянные, неподписанные дополнения. Неподписанные, а потому не обозначенные ни в какой библиографии. Однако некоторые признаки, например, короткое указание в дополнение о коралловых рифах, «Мы с моим другом Шамиссо», ясно говорят, это писал врач экспедиции Эшольц. И первое же из безымянных дополнений о сальпах. Вот оно. Обратите внимание, как распределяется в тексте местоимение «мы» и «я». 16 октября усмотрели мы два рода сальпы. Один из них был сальпа максима L, другой составлял странный из двух по наружности различных двухснастных состоящий род, над которым я был столь счастлив, что мог наблюдать взаимное их размножение. Все стало на свои места, или новой, на сей раз неразрешимой загадкой. Такое впечатление, что Иван Иванович, во всем остальном дружелюбно употребляющий «мы», как только речь касается метагенеза сальп, переходит на решительное «я». В чем дело? И почему оба выдающихся биолога, рассказав каждый по-своему об открытии, у них и термины разные, чередованию поколений Шамиссо соответствует взаимное размножение Эшольца, больше никогда до самого конца ни словом о нем не упоминают? Только ли в том дело, что, столкнувшись с оскорбительным недоверием коллег, решили оба помолчать? Может быть, дело в другом? Высоко ценя и любя друг друга, почувствовали ученые, что несколько по-разному расценивают свою роль в открытии, и по молчаливому уговору не поднимали больше этого вопроса. История, мол, рассудит. И она рассудила, пока явно несправедливая. Если такой молчаливый уговор был, то вред от него был несомненный. Шамиссо и Эшольц так и не вступались почти за свое открытие, не отвечали на критику. Признание пришло только после смерти обоих. Пришло одному Шамиссо, уже при жизни признанному большим поэтом. Эшольцу повезло меньше. Тем не менее, для своего времени он был знаменитым зоологом. С соседом по тесной каюте на Рюрике он поддерживал самые дружеские отношения. В 1829 году, незадолго перед смертью, он навестил Шамиссо в Берлине, где тот помог ему опубликовать большую и очень важную работу о медузах. Она и принесла известность Эшельцу в кругу зоологов. В ней он описал открытый им тип морских животных, назвав их грибневиками. Другой открытый им тип животных, кишечно-дышащих или полухордовых, привлекает сейчас пристальное внимание ученых. Этому типу, видимо, пришлось сыграть выдающуюся роль в эволюции живого. Подчеркнув, что интерес Эшельца к морским низшей организации животным был не случайным, как у Шамиссо, а постоянным. Мысль его и после экспедиции продолжала обращаться к низшим ступеням лестницы животных, к странным созданиям морских глубин, разным, но в чем-то похожим. Грибневики, сальпы, кишечно-дышащие, полухордовые. Если прочесть этот перечень открытий современному биологу, тот заподозрит, что вы интересуетесь не Эшельцем. Нет, скорее ему придет в голову, что вы занимаетесь важнейшей сейчас для палеонтологии и эволюционной теории проблемой происхождения хордовых животных, которым принадлежат все позвоночные, в том числе и мы с вами.